цыганки. «Молода и черноока, с бледной смуглостью ланит, прорицательница рока, предо мной дитя Востока, улыбайся, стоит». Щеголяет хор суровый выражением страстных лиц. Только деве чернобровой так пристал наряд пунцовый и склонение ресниц. «Перестань, не пой, довольно! С каждым звуком яд любви льется в душу своевольно и горит мятежно больно в разволнованной крови. Замолчи! Не станет мочи мне прогрезить до утра прополуденные очи под навесом темной ночи и восточного шатра». 1844 год.